После объявления о начале боя я тут же потерял из виду противника. Это было настолько невозможным, что последующий удар в область печени был непредсказуемым. Мало того, что Александр Розентов отличался необычной способностью скрывать себя ветром, так еще этот ветер невозможно было почувствовать. Удары были хлесткими, быстрыми, но, на мое счастье, он либо не мог их дополнить маной, либо не хотел этого делать. Сошелся на последнем, чтобы не разочаровываться и расслабляться раньше времени, и сделал, наконец, свой первый шаг. Удар под дых сразу сбил спесь, а прыжок в воздух, которым я хотел получить вид сверху, чтобы убедиться, что противника и оттуда не видно, не получился. Нога прилетела в область живота и приземлила меня. Раздражающие, подростковые удары не наносили особого урона. Да, больно, но не так, чтобы я сдался. Однако их обилие. Второй шаг я все же сделал. Раздасованный неудачей прыжка, смахнул с земли песок, отследил траекторию движений, а двигался он вполне себе быстро, встретил ударом ноги в лицо. Что было самым забавным, я попал по нему, но нога прошла сквозь контур его тела, словно я привидение бил, и тут же получил ответ, весьма болезненный, в область паха. Сука, тут я уже не удержался и согнулся. Тут же, получил пинок под зад и мордой влетел в небольшую песчаную горку. Боль в том месте, куда в нормальном спорте запрещено бить, не сразу дала сосредоточиться, и единственное, чем я себя смог обезопасить перед последующей серией ударов, это поле. Полупрозрачная пелена распределилась от тела на расстоянии в полуметра от меня и смогла сдержать следующую череду ударов, но ненадолго. Стоило мне лишь встать, как купол был пробит, точнее, пройдет насквозь, а рука Саши, которая сомкнулась на моей шее, все так же, не имела очертаний. Плевок в лицо вывел меня из равновесия, уж больно это было оскорбительным, а тычок в глаз. Вот же сволочь, прошипел про себя, отмахиваясь от призрака, дерется как девка. Мою мысль услышал тот самый пернатый друг. Проблемы, ответить не успел, чудом избежал очередного удара в паховую область, резко сместился в сторону, и в прыжке, отлетел на 5 метров от прошлого места избиения меня. Он как ветер, пассивный маг, меня несколько удивило его знание магии, но отвечать, опять же, не стал. Во время прыжка я додумался до очевидного. Посмотрел иным взглядом на путь этого воина. Он оставлял за собой весьма четкий след энергии, но она, так же как и он сам, были неосязаемые. Тут же пропадали, стоило мне подумать о энергии. Двигался чрезвычайно быстро. А как можно поймать ветер? В короткой серии прыжков я начал комкать и скомпоновать воздух вокруг себя, образуя подобие паруса, или же, воздушной стены, и перед тем, как в очередной раз опуститься на землю, выставил его перед собой, делая пару шагов назад. Поймал ветер стеной, получается или нет? Да, удар был такой силы, что песок поднялся метра на 3 в высоту, осыпая упавшего противника. Саша потерял свою невидимость, потирая лицо, пытался встать. Я тут же нарисовался рядом, подхватил его за воротник и начал наносить серию ударов прямо в лицо, не опасаясь его убить или навредить лишнего, щедро поливая кулаки маной. Хватило меня лишь на 6-7 таких выпадов. Как только на носу противника появилась кровь, кулак замер перед лицом, а внутри проснулось что-то неестественное. И этой заминкой Розентов и воспользовался. Я и глазом не успел моргнуть, когда он растворился передо мной, а комментатор радостно завизжал, что бой еще только начался. Меня били много, больно, подло. Даже ткнули пальцем, куда не следовало, отчего комментатор испытал эстетический оргазм, вереща как маленькая девочка. А на повторную стену я не мог ее сделать. Мне не давали время, чтобы сосредоточиться. «Долго терпеть будешь?» Ворон зазвучал в тот момент, когда мое лицо было усеяно песком, как и рот. «Что ты там говоришь, Дима? Ты долго будешь терпеть побои этого труса, или, наконец, покажешь миру свою мощь?» Я не сразу понял, что он хотел. В очередной раз, отвлекаясь от разговора с вороном, выставил перед собой щит, чтобы стряхнуть песок с лица, ибо глаза, откровенно говоря, слезились и болели. Ветром перед собой создал стенку, успев пропустить очередной удар, и в момент, когда противник отдалился от нее, зажав меня у стены, ворон продолжил. Режим Джаггернаута. Знаешь о таком? Знаю. Песок, наконец, отлип. Безумие, другим словом. С твоим запасом маны, это будет эпично. Попробуешь? Я сомневался, честно. Не боялся за последствия, но стать безумцем, заключительным. Да, стал очередной удар в пах. Энергия, которая начала струиться по моему организму после согласия объединения с вороном, казалось, готова была меня разорвать. Путь к Джаггернауту оказалась весьма специфической, нет, не способностью, а специфическим навыком. Это впустить в душу и тело своего родового бога, что было весьма опасным занятием. По ощущениям, я стал выше, сильнее и могущественнее. Смотрел на все свысока с некоторой долей надменности и пафоса. И, увидев полную траекторию движения Саши, просто махнув рукой, направил его в полет в стену. В секунду, сократив дистанцию в 15 метров от стены до стены, схватил того за глотку и швырнул в центр. Толпа на арене завывала от эмоций. Комментатор, не умолкая, боготворил меня. Джаггернаут в лице Воронцова. Такого я точно от него не ожидал. Вы только посмотрите на его черные крылья. Я не сразу уловил суть его разговора. Было, оглянулся действительно, да и руки. Этот режим объединения изменил мою внешность. Сделал выше, сильнее и похожим на птицу, что было странным. Нет, не полностью ворон подарил мне крылья, и острые, как бритва, когти на руках. Мне вспомнилась наша встреча некоторая, после первой, когда я увидел его несколько иным существом, а не птицей. Но, мысли мою голову начали забивать кровожадные мысли, и подобаясь им, поднялся в воздух, оставляя после себя тучу песка, и метров в 10 спикировал вниз. Парню повезло, он выжил, успел убраться от атаки. Но дальше мне было его жаль, но я не мог остановиться. Ухватив его за ногу, сделав это весьма театрально, поднялся на 5 метров вверх, закрутился и с силой швырнул его вниз. Опять же, выжил. Его способности его спасли от удара об землю, но не спасли от моих ног, которыми я что-то сломал ему, когда приземлился вниз. Серия ударов размазала его сопливое лицо. Так скажем, набил мочку уха до кровавых соплей, как выражался в моем детстве выпивший папашка. И что было самым печальным, сука, я не мог остановиться. Я просто его ломал, с какой-то долей безумия в голове, но то, что произошло дальше, пожалуй, спасло меня, спасло душу и... «Дима, хватит!» Голос Наташи эхом отразился по стенам арены. Сила внутри меня замерла и начала уходить, а вместе с ней и безумие в моей голове. Наташа, глава 20. О моем полуфинальном поединке, пожалуй, не знал только таракан. С учетом того, что Макс сам вышел из режима, это было, пожалуй, редкостью. Поэтому после поединка я услышал меньше осуждений, чем планировалось, учитывая, насколько безжалостен я был к противнику. Но, на мое удивление, спустя пару часов парень уже стоял на своих двоих, даже дружелюбно протягивал руку, когда Наташа, которую, наконец, пустили в лазарет арены, облизывала меня с ног до головы, шепча самые пошлые моменты. Ее поддержка, пожалуй, дорогого стоила, особенно если припоминать, что именно она вывела меня в норму, за что я был предельно благодарен. Целовались, правда, слишком долго, отчего добряку стало неуютно, но руку я ему пожал, честно. Тем не менее, в момент, когда меня отпустили домой, стал известен соперник в финале. Ею оказалась Муза. Пожалуй, проблема та еще. Однако мы так и не встретились после боя, хотя комментаторы и зрители хотели услышать наше выступление, и я, дожевывая на ходу яблоко, сел в машину Наташи. Новость, которую она сообщила мне, меня несколько удивило. На поединке между мной и Александром пришел мой старик, который нашел ее и передал некое письмо. Что за письмо? Я недовольно зашипел, ударившись макушкой об внутреннюю часть крыши. Наташ, аккуратнее. Моя девушка весьма хорошо себя чувствовала за рулем, но это не означало, что она была отличным водителем. Нет, бесспорно, рулили как надо, но с ее желанием гонять, порою, было невыносимо. Не знаю. Сказал, чтобы мамзелькиной передала. А ты чего? Я чуть было не закричал, когда перед нами вырос грузовик, но мадама весьма ловко его объехала. Наташа, да знаю я, буркнула красноволосая, знаю. Чуть снизила скорости в бурном потоке, продолжили общение, изредка резко выворачивая руль. Сути письма она не знала, как и причину его. Мамзелькиной то она передала, которая как раз рвалась в лазарет после боя, чтобы лично пощупать победителя, но, когда она его открыла, в общем, до меня, как показала практика, она не дошла. Не сказать, что погрустнела, но сам понимаешь, по ее лицу хрен, что прочтешь. С этим я был согласен. Пару резких поворотов, пару гудков, и мы выезжали в более спокойное место. чуть за городом на объездную дорогу. Только вот у Наташи были несколько иные планы на поездку до дома. Притормозила на обочине, поставил машину на ручник и вопросительно уставилась на меня, изредка покусывая губы, словно хотела что-то спросить, но стеснялась. «Ты чего?» Я вытянул руки, щелкнул шеей и еще раз переспросил. Вопросы, которые посыпались, не то, чтобы ввели меня в ступор, озадачили. Однозначно, она резко заинтересовалась моей личной жизнью тогда, в том мире, хотя сама прекрасно видела мои мысли. Не все, правда, но видела. Рассказ про единственную любовь она слышала не раз, да и вопросы тогда были несколько иными, но этот, да, было у меня в машине, и, тебе понравилось? Ее лицо погрустнело. Неудобно, конечно, но да. Вместо ответа она сменила грустное личико на подобие лучезарной улыбки. Что-то сделала под сиденьем, как мне показалось, и в следующий миг, ее трусики полетели в окно. Я, чуть было не заблеял от удивления, затем опустил взгляд на ее сидушку. Над, она чуть сдвинула пальто в сторону, доказывая мне, что белье только что было на ней, а следом, полезла. К дому приехали спустя пару часов, измученные, но довольные. В 17:00 вечера в дверь постучались гости, но перед этим, предупредили звонком. Для меня, эта встреча со своей новой группой, была чем-то особенным, по-своему, не считая стариков-близнецов, которые и так были согласны поучаствовать в очередном деле, и кукловода, который, как мне казалось, давал выплеск своей кровожадности, группа оказалась более чем способной. Самым последним новым членом моей скромной организации оказалась личность, которую я никак не был готов видеть. Поэтому, застыв с раскрытым ртом, захлопнул его лишь после шлепка по заднице от моей пасси. Что, понравилось? Просто не ожидал. Ну-ну, послышалось ревнивое бурчание, после которого дверь я все же закрыл. На кухне в компании моего старика стояло 10 человек. Не упоминая близнецов и кукловода, здесь была муза, та самая мадам, мой противник в финале. И ее присутствие никак не складывалось на фоне еще 6 урков. Трое из них оказались специалистами стихии огня, а именно, подрывники, 2, маги воды, один из которых, ледяной маг, и последний, как бы так сказать, не понял, я сел во главе стола, разложив все бумаги, призывать лето. Могу призвать существ с изнанки, закончила женщина средних лет, брат у меня мог делать так же, я понял, про кого она говорит, но не стал уточнять этот момент, не дай бог, еще свяжет с чем-то, и появится очередной маг. Люди, в целом оказались весьма способными, ибо от услышанных идей, я был готов аплодировать. Не учитывая банальных вещей о взрывах и убийствах, мне предложили оставить записку в помещении с сейфом. Даже если надо, заверил меня один из подрывников, я могу его вскрыть. Если там действительно что-то ценное, то заберешь это, а записку со встречи оставишь. Наташа, пожалуй, подобрала действительно способных людей. А что было самое главное, они были верны. Ей, конечно же, как и троица, старику. Мы сошлись, пожалуй, в важном. Я не хотел их тянуть за собой, а они не хотели делать то же самое, но в обратном случае. Что бы там ни случилось, никто из нас на другого не укажет. Единственное, что я никак не мог понять, это присутствие Екатерины. «А чем, все же?» – я спросил. Девица миловидно улыбнулась и лишь пожала плечами. Но разговор все равно должен был быть. Даже, если она захотела бы его вывести тет-а-тет, но тут удивила Наташа. Вся ее ревность была наигранной, а дело было достаточно простым. Катин отец, царство ему небесное, был одним из последователей семьи Кравц. И поэтому, Наташа, давно пасет и оберегает Катю и очень жалеет, что мы будем сражаться в финале. Так что, Дима, у Музы был хрипловатый голос, выдохни. Сейчас я просто на задании, на которое позвала твоя возлюбленная. Мы не враги, и не будем ими, если вдруг вы решите пожениться. Несколько странное словосочетание заставило всех присутствующих замолчать. Вопросительные пары глаз были уставлены на меня. Я же, думал было, что, стоило бы поежиться, лишь улыбнулся в ответ, а на немой вопрос, будет или нет, лишь ответил, всему свое время. Выдвигаться решились сегодня, когда основной поток людей еще бесчинствует и пьянствует после арены и другого турнира, более спортивного и менее кровожадного. Какой именно, я не знаю, но не верить Михалычу не было смысла. Поэтому уже в 17:00 вечера, наша не самая скромная компания стояла на крыше местной высотки в 6 этажей, рассматривая будущее поле для боя. Учитывая, что большая часть зевак и персонала уже покинула нужное здание, а проезжавшие туда грузовики уехали прочь, мы отсчитали время до старта, перенеся его на 10 часов, но не расходились. По заданному времени, первая тройка игроков и лице меня короткими перебежками пересекли улицу. Что я, что котя и кукловод, были готовы как никогда. И первую партию охраны, которые высиживали пенсию у забора, были оглушены. Только вот раздосадованный кукловод остался без жертв. А я увидел способности коти и понял, почему она теневой ветер. Расплылась в своей тени, словно это был Розантов, то бишь, стала неосязаемой и невидимой, и небольшой силуэт на снегу, словно тень, без единого шага и следа оказалась возле двойки третьесортного охранника. В секунду оглушила обоих и там же и появилась. Это было эффектно, но, как мне показалось, слабее, чем подобное, но без тени, вытворял Александр. Но я ошибался, очень, причем сильно. Девица успела за всю акцию удивить меня, и не один раз. По команде появился пенсионер силы земли, разворотил ворота и следом, вся остальная группа прошла на территорию огромного здания. Оказавшись у небольших погрузочных работ, мы столкнулись с первой проблемой. Открывались они только изнутри, и никаких дверей поблизости не было. Открывать такие большие ворота означало только одно – привлечь к нам ненужное внимание. На удачу надеяться тоже не стоило, и здесь нас выручил кукловод, почуяв, что внутри есть люди. Немного, но все же люди. Пацан увел нас чуть в сторону, за какие-то коробки сел на землю и попросил не шуметь. Просто не шуметь. Спустя пару минут ворота двери открыли сами собой, и наружу вышел человек, следом за ним вышла тройка охраны. Лишь по доносившимся разговорам я все понял, и тут же дал команду охрану оглушить мужика перед ними, не трогать. Он под навыком Васи. Дважды повторять не пришлось. Только вот к нашему удивлению, третьего все же убили. Точнее, убила кукла под контролем нашего дорогого мага, который, просыпаясь, был на седьмом небе от счастья. Хотя ругань все же была. Мы договаривались попытаться оставить после себя как можно меньше трупов. На что я получил вразумительный ответ. Они вольфовичи, точнее, работают на них. Убьешь одного, значит, на одного убийцу в твой дом придет меньше. Факт оставался фактом. Пацан перегибал, но в чем-то был прав. Первый этаж мы прошли без проблем и весьма бесшумно. Маг воды подтирал наши следы, что оказалось весьма удобным, а котя, применив навык походки, нарастила на полу настоящее черное пятно. Его суть была проста, не давала издать звука, точнее, не было шагов. «Тень же не шумит», — ухмыльнулась она, когда услышала от меня вопрос. И до первого лестничного пролета вниз проблемы мы не знали. В самом конце перехода, где мы должны были выйти к новой двери, ведущий на серию коротких коридоров до склада, нам попался весьма неприятный противник. И увы, тут пришлось пошуметь, но не оружием, а его хрипами. Тут сыграла роль моя реакция. Когда мужчина в черной форме увидел Катю, он выставил перед собой пистолет, загораживая девицу. Я не сразу вспомнил, что навык я больше испытать не могу, но тут было кое-что другое. Сама Марта. Она появилась прямо перед лицом Стрелка, отчего тот пискнул, но не успел нажать на курок, и, пользуясь замешательством, я сломал тому шею, и звук падающего оружия эхом прошелся по коридору. Отвечать на вопросы, что это было, я не стал, а их было много, ибо видели это все. Каких только предположений я не наслушался, начиная от личного ангела и закончив иллюзией. «Дима, задержись, пропусти ребят вперед, на кой черт, если ты, дурак эдакий, сейчас не сделаешь пару глотков, следующий твой выход приведет тебя в могилу. Ну, или если ворон захочет, чтобы ты жил, ты собственноручно всем здесь шею сломаешь, пока копишь свои души на воскрешение. Оно тебе нужно?» Ответ был очевидным, как и следующее замедление. Сказав группе, чтобы дальше первого поворота не заходили, я задержался. Мертвый парнишка на полу, пожалуй, уже не был против того, что мне пришлось сделать. Невольный свидетель в виде тени остался незамеченным. А котя замерла в 3 метрах в ужасе, глядя на то, что я могу и что я такое. «Если мы не снимем его», — кукловод тараторил как проклятый в самом здании склада, — «сдохнем нахер. Там пулемет, Воронцов. Знаешь, что это такое? Или мажорики не слышали о таком?» Меня несколько смутило подобное сравнение, но в ответ я лишь кивнул головой, уставившись на вышку прямо по центру склада. Это было чем-то удивительным, не считая целую роту наемников, которых мы положили прямо на охранном пункте. Что было еще более неприятным, так это шумиха, а мы нашумели, и нам нужно было торопиться. До назначенного места нам оставалось чуть больше 30 метров, и легкая надежда, что никто никого не успел позвать. Все же, мне показалось, что одного мы упустили. А если считать 30 трупов за спиной, хотя нет, защиты спины есть, никто не пройдет мимо. «Вадим, я обратился к магу льда, ты сможешь ее заморозить. Оружие, ты серьезно? Отправь тень туда». В его словах был смысл, однако, после последней стычки ее мана была на нуле, на что указывали часы моего производства. Гордость, правда, и если бы ее мана закончилась на полпути, а до башни 15 метров, то у меня бы не было противника в финале. Нет, хотя без маны и уже бесполезно на данном этапе, но если ты заморозишь подачу, то она просто не выстрелит. «Там маг за пультом», — сказал кукловод, — «я не могу связь с ним наладить. Вообще пусто, как в стенку бьюсь. И это, не учитывая еще 13 человек за вышкой. Чет больно до хрена», — заверил нас один из подрывников. «Может, все же пошумим?» Эта идея мне казалась все более разумной, учитывая, что до цели осталось совсем чуть-чуть. А подмога, даже если она появится, пойдет по прямому пути, через главный вход, почти сразу на склад. Нет, конечно, был вариант, что они пойдут так же, как мы, сюда зашли, но и там у нас стоят мои люди. Два огня, вода, подрывник и земляной пенсионер прикрывают тыл, и, пожалуй, они справятся с подмогой, но потом же будут еще люди. Вариантов было немного. Фактически такой вариант мы рассматривали, но практически успею ли я. Значит так, я повернулся к магу льда. Ты замораживаешь подачу патронов и основание пулемета. Даже если он стреляет пулями макро, то не выстрелит, и старайся подморозить мага. Его добьет, я указал на второго из близнецов, затем обратился к кукловоду. Вася, берешь под контроль любого солдата и начинаешь пальбу по своим. Подрывник и котя сидят тут. Всем все ясно, а если было начало муза, но тотчас же прикрыла ротик. Негоже с начальником спорить. Как только будешь готов, я вновь повернулся к Вадиму, дай знать, мы с Васей начнем сразу после начала заморозки. Понимая, что кукловоду нужно будет расстояние до жертв, я принял для себя решение, что мага наверху, я убью сразу, как только его обезоружат. Сделаю это грязно, высасывая энергию без контроля, что убьет его в конечном итоге. Контролировать подобное я мог, но сейчас у меня не было времени, чтобы выбирать между нитями энергии и жизни. Поэтому, пошли. Тихонько прошептал Вадим, и мы сделали первый шаг. Мага с 10 метров было нетрудно определить. Выжиралась его мана. После его громкого крика «Что за херня?» все началось. Кукловод, по команде, после пройденных 5 метров сел на пол и схватился за голову. Я же, короткой перебежкой остановился в 2 метрах от вышки и начал качать силу из мага, глядя, как меняется поведение одного из наемников. Как только тело мага упало вниз, и все обернулись на меня, а это было весьма быстро, Вася сделал свой ход, открыл стрельбу по своим же, в то время как я вытянул перед собой руку, стараясь сосредоточиться хотя бы на одном враге. Это было крайне сложно из-за самих пуль, энергетический поток которых все перебивал. Заключительным этапом в перестрелке был 14-й, которого никто не ожидал увидеть. Он стоял чуть поодаль, за стеллажом с той же самой хренью, которая была у мага на вышке. «Сука!» – прошипел я, когда пошла стрельба. Веер пуль замер около моего лица, и единственное, что я успел сделать, чтобы этот выродок прямо сейчас не уничтожил всю мою группу своей чередой выстрелов, это смахнуть все, что смог увидеть, и в следующую секунду разорвать ему глотку своими зубами. Время вернулось в русло, а вместе с ней и единственный погибший нашей банды. Кукловод упал на пол, и под его телом от попадания в голову образовалась лужа. Оплакивать Васю никто не стал, не из-за того, что не было жаль, а из-за того, что стоило поторопиться. Пулеметную очередь было бы слышно за километр от здания, судя по вентиляционным шахтам, а значит, нам нужно было все ускорить. Помещение сейфа открылось без проблем, а вот с самим сейфом пришлось потрудиться. Но за минуту его крышка открылась, ибо было решено ее не взрывать, чтобы выжило послание, а в следующую секунду скромное колечко, выхваченное оттуда, перекочевало в мое, а на его месте оказалось письмо в конверте, в котором гасилась дата и место. Дальше оставалось дело за малым. Не без труда, но дверь захлопнулась, а еще спустя 5 минут, весь склад полыхал, вместе с телами погибшей охраны. Кукловода, конечно, мы вынесли, но его телом занялись специалисты огня, которые устроили ему свои собственные похороны, на правах старших. Попытался, было поинтересоваться, почему так, но ответ был прост: нет семьи, нет рода. На момент прибытия в мой дом вся группа рассосалась. Перед этим каждый получил свою долю, которая окончательно опустошила мой бюджет до следующей получки с бизнеса, а я же все же винил себя за смерть Васи. Если бы пуль было меньше или я был внимательнее, он бы не погиб, и точка. Это был последний этап жажды. Дима, Марта заговорила сразу, как только я вылез из такси, будет и последний. Ты же говорила про 3. Я и так за сегодня 2 попил, за один день с малым промежутком. Не все так просто. Я ошибалась. Ты сильнее, чем я могла себе представить. Глава 21. Пожалуй, для меня был странным тот факт, что шумихи на следующий день как таковой не было. Да, тушили здание, да, было огромное количество патрулей, но ни допросов, ни свидетелей, ничего. За всем этим тщательно следили люди Наташи, и на наше общее удивление, сам факт пожара затихушничали, как и количество жертв. Просто возгорание, и не более, которое частично потушили, зачитала вслух девушка. Странно. Наташа потянулась на стуле, несколько раз пробежалась по всем остальным новостным колонкам газеты, но на удивление, ни слова больше о событии. Как будто ничего и не было, буркнул я. Значит, Орлов решил не разглашать, то бишь, колечко оказалось волшебным. Кстати, о нем. Еще вчера, когда вернулись домой, мы попытались рассмотреть артефакт более пристально, но кольцо, которое погрузилось на мою ладонь, попросту испарилось, как по волшебству. Сказать, что я охренел, значит, не сказать ничего. Сразу подумал на Варну, но богиня отмалчивалась, как бы я ее ни звал. Даже наизнанку нырял, но ни Варны, ни Ворона так и не нашел, а Марта на все вопросы отвечала одинаково. Я что, Матим? Пропажу кольца так и не смогли раскрыть, хотя убили на это несколько часов. В разговоре со стариком упомянул этот артефакт, но тот лишь развел руками. Правда, была одна теория, что кольцо – это на самом деле иллюзия. Правда, долго они так не живут, но из-за особенности моего кольца, пожалуй, пожила копия подольше. Плюнули и, как говорится, пошли дальше. Сегодня у нас была скромная годовщина. Так скажем, ровно 2 месяца с начала наших отношений. Решили отметить тихо, спокойно и только вдвоем. Выбор пал на кафе-ресторан, точнее, оно называлось как заведение, несколько иначе, но мне было так привычнее. В. И. Грант было местным подобием какой-нибудь кружки моего мира. Деревянное оформление внутри кирпичного здания придавало некий шарм, как и местное убранство. Посетителей было больше, чем предполагалось для пятницы, но свободные столики у дуба, который как бы рос из земли, все же были. Уселся на жесткую, деревянную скамью со спинкой, а перед этим посадил Наташу. И стоило мне только глянуть в меню, как слюнки потекли ручьем. Обилие разносортного мяса это было, пожалуй, раем для меня. С учетом того, что никто из нас не был за рулем, выпить решили оба. Ну, как не были, я даже не интересовался, нужны ли права, чтобы иметь право водить. Но этот вопрос уходил на задний план как-то сам собой. Большой бокал пенного ушел за один присест, а за ним началось поглощение свиных ребер, которые я щедро макал в брусничный соус. Пожалуй, я был на 7-м небе от счастья. Наталья же ограничилась бокалом французского, белого вина, а вдогонку к ней, какую-то запеченную рыбу. Пахло, как по мне, не очень, но мадам уплетала за обе щеки. В целом, 3 часа гастрономического оргазма закончились банальным подарком. С моей стороны, только так как Наталья не то, чтобы, не подумала, попросту не решилась что-то мне покупать. И дело не из-за вкуса или незнания, а просто потому. Потому что причудливый браслет из золота, украшенный маленькими зелеными камушками, пришелся ей под стать. К ее зеленым глазам, в частности, а с учетом ее белоснежного платья, пожалуй, я угадал с подарком на все 100%. Видеть ее радость дорогого стоило. Награда – банальная, поцелуй и пошлая шутка. Пожалуй, я все же привык к ее нутру. С одной стороны, строгая дама, со своими тараканами и долей власти, а с другой стороны, молоденькая девица с ветром в голове. Как она в себе вмещала два типажа, оставалось загадкой. Впрочем, я не жаловался. А ничего, что мы пьем днем? На всякий случай переспросила она, подзывая к себе официанта, это жене. Улыбнулся, схватил салфетку и, нависая над столом, вытер ее губы. Успокойся, все хорошо. Нет, к сожалению, все было не очень. В завершении нашего праздничного обеда были скромные пирожные, от вида которых мне хотелось ходить в уборную, но красноволосый десерт пришелся по вкусу. Я же не стал портить аппетит своим, не люблю суфле. А вот уже на выходе меня обдал холодный ветер, от которого я как-то странно поежился. Это не осталось незамеченным от моей девицы. И дело не в ветре, а в моих ощущениях. Я же не мерз, по большей части, а значит, враг, инстинкты, не самым быстрым шагом, двинулись через площадь в сторону радиобутиков, где продавалась всякая всячина. Я тешил душу тем, что прикупим что-то в Арне, как только она объявится, но, увы, не сложилось. Проходя мимо очередного магазина, мой взор задела некая фигура. Темно-коричневая мантия, так скажем, не вписывалась в морозный день и не только по своей тонкости. Сгорбленная фигура в ней, раза три или четыре зашла и вышла из одного и того же магазина. Сначала решил, мол, пьянчуга, за выпивкой ходит, но, когда на каком-то желании, мы прошли мимо заведения, оно оказалось иным. Магазин магического оружия. Прочел я и следом, послышался голос Марты. Прикупить что-то хочешь? Отвечать не стал, хоть богиня несколько раз повторила вопрос. Меня смутил тот самый персонаж. Уж не походил он только по одеянию на постоянного покупателя. Бандит, разбойник или бедолага, который пытается защититься. Если бы коричневая мантия не вышла в очередной раз из магазина, пожалуй, я бы просто пошел дальше. Меня привлек запах гари, а затем глаза существа. Нет, определенно, это был человек, но его взгляд казался таким знакомым, взгляд уверенного в себе человека, который ставит себя выше остальных. Такой, на моей памяти был только один. Мне хватило только прошипеть его фамилию, чтобы он повернулся ко мне. «Быков», — протараторила Наташа. Когда мужчина чуть приспустил капюшон мантии с головы, меня чуть не вывернуло. Обожженное лицо все в волдырях, почти полное отсутствие волос, порванное лицо и губы. На него не то, чтобы, жалко было смотреть, черт, даже слов подобрать не мог. Он замер, как и мы, гадая, какой шаг предпринять, но, когда я повторно прошептал его фамилию, он закивал и головой указал на подворотню. Гадать, идти за ним или нет, я не стал. С учетом его состояния добить его прямо сейчас, это завершить один из главных проблем моей жизни. Правда, смогу ли я? Быков ловко перепрыгивал спящих на земле людей, которые были, по большей части, просто пьянчушками, чем людьми без места жительства. Огибал мусор и большое количество различных коробок. Идя за ним, я вертел башкой во все стороны, гадая, куда мы идем. Мою любознательность тут же утолила Наташа, описывая место, где мы находимся. Центр города, тут не будет типичных плебеев. Так, шушеры местных забегаловок. Считай, почти каждая дверь, ведущая сюда, пивной паб или Морфеева долина. Гиблое место для любого человека. В центре города, удивился я, а где еще? В захолустье или на отшибе? Увы, там деньги не водятся. Мы прошли метров сто по странным, извилистым подворотням, пока не уткнулись в тупик, где был козырек и ржавая стальная дверь. С противным скрежетом Быков открыл ее и жестом позвал за собой. На всякий случай достал из кольца пистоли. Уж больно я не доверял ему. Мой жест был подхвачен девицей, которая достала из сумочки скромную, женскую пулилку. По-другому ее назвать было нельзя. Темный коридор был пройден в считанные секунды. Затем нам предстояло войти в дверной проем, который вел в подвальное помещение. Вот здесь я уже был начеку. Сканировал местность, но ничего и никого не видел, если не считать странную, зеленоватую энергию внизу, которой явно был не Быков. Спустившись по деревянным ступеням, мы попали в некое подобие морга резиденции Быкова, только более убогую, чем та домашняя. По центру стальной комнаты стоял хирургический стол, на котором в цепях лежало мертвое существо, а дальше, за столом была клетка, пожалуй, знакомая, но, это, да, тот самый бес. Прохрипел Быков, скидывая с себя мантию. На него без слез смотреть было невозможно. Весь обгорелый, порванный, вонючий и прочее. Сказать, что раньше это тело принадлежало высокопоставленному вояке, было невозможно. Как вы выжили? Наташа обошла тело, вопросительно уставившись на существо в клетке. Эту одержимую я уже видел, странно только, что она не рычала, как это было в прошлый раз. Она и спасла, Быков пнул клетку, захрипела от боли, освободилась, когда в дом вошли люди Орлова. Подхватила мое тело и утащила через комнату с заключенными медленными. Как она вырыла землю, увы, не знаю. Но спасение закончилось на том, когда вслед за ней вылез медленный, и они вдвоем решили мною перекусить. И почему она жива? Удивился я, она же, она демон, вампир, не знаю, его глаза загорелись странным огоньком, ее кровь не лечит, ее мясо безвкусно, а этот, он указал рукой на тело, сдох, как только я препарировал его голову. Мой обед готов был вылезти наружу. Мерзость, прошептала Наташа, как-то странно посматривая на Быкова, для чего вам это? Сила, прошептал он, жадно пялись на одержимую. Меня взгляд на мир, я понял следующее, Быков, сам становится или уже стал одержимым. Его, когда-то синяя энергия, была почти полностью покрашенная в коричневый, в то время как на руках, появились зеленые нити. Нити того цвета, которые выходили из девки в клетке. А вот ее взгляд, я бы не назвал ее одержимой, если бы не видел ее действия. Странно все это. Вы должны мне помочь, забормотал он, мне нужны люди, мне нужно выйти на общину. Какую общину? Включился я в разговор, тайную группу, да, довольно закивал он головой. Но, стоило мне сказать, что группы больше не существует, ибо их лидера, как и членов, не так давно уничтожил тот самый Орлов, он рассвирепел, начал бить клетку ногами, хватаясь за обожженную голову, рыча и крича. Он проклинал всех и вся. Мне же было как-то жалко на него смотреть. Существ, лишившиеся всего: власти, денег, людей, собственной жизни. Надо было его еще тогда прикончить, закончил он свои раздумья. Нет же, послушал Алексея, повелся на предложение. Он просто начал разговаривать сам с собой, открывая завесу на многие вопросы, которые были озвучены в стену. Меня больше всего поразило то, как выпустили Алексея Вольфовича, точнее, моего друга, Юрия Прудникова. Орлов просто подкупил Быкова, дал денег, два артефакта, а также дал слово, поможет бороться с новой властью, когда придет Кирилл, и поставит свою главу вашего треклятого общества центр. Сумма была большая, за голову второсортного мага, вполне приемлемая, он вновь зарычал, только на сей раз, хватаясь за грудь. Артефакты только оказались пустышкой. Один из кристаллов оказался взрыв-пакетом, который разнес мой сейф, а второй, он с ненавистью посмотрел на одержимую в клетке и снова принялся ее пинать, саламандрой, его же фамильяром, запечатанным в кольцо. Опять эти кольца. Получается, Быков думал, что поимеет всех и вся, останется при своей власти и станет богаче, а вышло все иначе. Все этот же Орлов поимел его по самые уши. Мало того, что разом уничтожил сильнейшую организацию в городе, так еще, после всего этого, убирал остатки былой роскоши. Сделав это весьма красиво, сыграл на жабе этого самого Быкова. Так скажем, завел в его дом троянского коня. Восхищает, однако, восхищает. Дальше он начал трепаться что-то про силу, про вампиров и оборотней, что окончательно убедило меня в том, что он слетел с катушек. Я же смотрел на одержимую с некоторой горечью в душе, и, казалось, она меня слышала, не отводила свои красные глаза с меня. А вот дальше пришла Марта, в голову, в мою, но со странной просьбой: освободи ее, нахера, она, живое существо, не знающего иного мира, чем изнанка. Пускай живет, я заберу ее к себе. Как ты это сделаешь? Марта, что ты несешь? Подобное обращение к ее высочеству было перебором с моей стороны. Не сказать, что ее тон как-то изменился, но напряженность ситуации чувствовалась. Слишком сильно. Она разумная. А бешенство, как ты его уже несколько раз назвал вместо одержимости, лечится. Но она не человек и никогда им больше не будет. Зачем она тебе? У каждого божества должны быть помощники. Я вижу в ней отклик к моей силы. Не такой мощной и прямой, как у тебя, но помочь мне в будущем она сможет. Сделай это, и закроешь свой гештальт по отношению к этому мерзкому мужчине. Хочешь, убей его сам. Хочешь, дай это сделать ей, чтобы отомстить за время мучений. Тебя она не тронет. Откуда ты знаешь? Как бы странно это ни звучало, но я вижу ее и ее нутро. Она считает тебя сильным, особенно сильным. А животные инстинкты, как ты знаешь, больше я ничего не хотел слышать. Легонько ткнул Наташу в бок, головой сделал еле заметный жест, чтобы она отошла за спину, и вытащил из-за спины свой пистолет. Быков, все это время, кричал и что-то пытался объяснить одержимой. Присел на корточки и чуть ли не в лицо плевал своей яростью. Я вытянул руку, не целясь, навел дуло на замок клетки и, улыбнувшись, выстрелил. Короткая искра появилась на месте дужки замка. Оглушенный выстрелом Быков начал орать еще сильнее, только вот, его слова были совсем не связанными, а в следующую секунду, открывшаяся с размаху, дверь клетки ударила его в лицо. Наташа пискнула, но после моего одобрительного «не бойся, она нас не тронет», просто вжалась в мою спину. Одержимая схватила Быкова за грудки и начала тянуть на себя, то и дело кусая за лицо. Ее враг верещал как девочка, а на каждый новый рык с его стороны девка все сильнее и сильнее его сдавливала. Закончилось все тем, что его голова раз 40 была ознакомлена с решеткой, до самых мерзких моментов. Одержимая вытянулась, встала на обе ноги, то и дело, бросая взгляд на труп под своими ногами и на меня. А вот дальше случилось то, чего я никак не ожидал. Она упала на колени и начала ползти ко мне, протягивая руки. Я охренел. Наташа тоже. Марта ликовала в голове. Правда, когда она сказала, мол, получилось, я для себя решил, что больше ее словам веры нет. На данном этапе, по крайней мере, не понимая, чего она хочет, я стоял до тех пор, пока одержимая не начала рыкать, глядя на мою руку. Словно, ты хочешь, чтобы я протянул ее, догадался я. Она, конечно, не поняла, что я имел в виду, но руку я протянул, а девка, ухватив меня за пальцы, подтянула свое лицо и поцеловала перстень. Дальше, какого хера, единственное, что я успел сказать от удивления, когда ветер вокруг меня появился сам собой. Поднимая мусор, соринки и всякую гадость, он начал обволакивать дикую, а вместе с ветром, спустя пару секунд, появилась и сама богиня. Брезгливо осмотрела комнату, с улыбкой протянула руку дикой, которая, как только ветер спал, изменилась. Нет, глаза остались те же, но не было дикости в лице. Она не говорила, но понимала все, что говорила Марта. И спустя пару секунд, когда я смог закрыть рот, перед тем, как начать задавать вопросы, по щелчку пальцев одичала и испарилась. «Готово», — улыбнулась богиня. «Чего замер, Дим?» «Марта, что это было?» Богиня оперлась на клетку, посмотрела на улыбающуюся Наташу и пробормотала, мол, хоть кто-то рад ее видеть. Но, при повторном вопросе весьма поразила меня. Она знала, что за кольцо было в сейфе, и знала, куда оно пропало. Только это нужно было проверить на живом существе. Это, она ткнула красным ногтем в сторону кольца, убийца богов. «Ты убил одержимого демона, или забытого бога, как там правильно говорится», начала театральничать, но, когда уловила мой взгляд, перестала. «Кольцо убивает бога касанием. Самая редчайшая вещь на земле. Только ворону не говори. Откуда ты?» «Знаю, неважно. Но тебе нужно знать кое-что другое отныне. Оно твое, так как схватилось на образ твоего родового перстня. И поверь мне, твой враг, теперь, тебя из-под земли достанет, чтобы отрезать тебе пальцы за это кольцо. Использовать его можно только дважды. И один. Это был полный издец». Глава 22. Новая рабочая неделя оказалась ничем не примечательной. Но, слишком много в моей жизни это но. Смерть Быкова никак не отразилась на моих нервах. Да, определенно, я закрыл один из важных этапов своего существования, обезопасил себя, даже. Марта, пожалуй, весьма сильно меня удивила своим поведением, но после случая с перстнем, который, отныне, мой, мы с ней толком не разговаривали. Богиня занималась своей новой игрушкой, изредка появляясь в моей голове, чтобы сообщить очередное достижение Миланы. Своеобразное имя для песика-вампирши, да, меня весьма серьезно беспокоило это кольцо. Помимо неточной информации о его активации, я не знал, какой ход предпримет Орлов, а он обязан был его сделать, если понимал, чего лишился. Только вот в назначенное время, в назначенном месте он так и не появился. Я честно пришел один в заброшенное здание, но, увы, прождал его больше 3 часов, задолбался и уехал домой. Был готов к любому раскладу. Да даже если бы он пришел со своей бригадой вольнонаемных убийц. Ну, убили бы меня, ладно. Дальше то, погибли все сами. Ибо сила перерождения никуда не делась. Но это наводило на иной вопрос. А вдруг он и так знал о моих особенностях, и на данный момент просто продумывает свой ход, что это будет. А может, и не будет, пробурчал сам себе под нос, сидя в такси. Подъезжая к академии, я ожидал увидеть очередную толпу студентов, но на удивление, кроме своих бедолаг, учащихся в этом же заведении, не увидел ни одного намека на пеструю форму, что было странным, ведь сегодня после обеда, финал. Приветливая пелена перехода на нулевую изнанку, в очередной раз оставила на моей морде след, как мне казалось, и перенесла меня в иной мир. Академия, впрочем, нихера не изменилась, как и наглые третьекурсники, которые то и дело, расталкивали весьма в грубой форме остальных. В толпе заметил старшую Оленину, которая приветливо замахала мне, но сугубо из побуждений, нахер с ними связываться, пристроился к небольшой компании неизвестных мне лиц, и до самых главных дверей, прошел без приключений. Приключения были дальше. Первое, чем я отметился после первого занятия, это радостным, одобрительным лицом владелицы торговой лавки в буфете, которая при всех, затащила меня за стойку и сопроводила в скромное помещение, чтобы отдать мои средства, заработанные на часах. Со стороны это выглядело совершенно не так, как бы мне хотелось. И когда я вернулся, меня, как только в спину не называли, и охотником на бабулек, и любителем пышек, понимая, что этот поток идиотских мыслей ничем не перебить, скромно заказал себе пожрать, да побольше, и сел за любимый столик у окна, ожидая Воробьеву. Катю, я так и не дождался, как и начало второй поры, ибо меня выдернули, весьма грубо, я бы сказал, из столовой. Сделала это мамзелькина, с весьма взволнованным лицом, если вообще, по ее лицу можно было что-то предугадать. Только вот вместо кабинета ректора, меня провели в помещение библиотеки. Здесь я был впервые с сентября, не сказал бы, чтобы она отличалась чем-то от привычной мне, школьной библиотеки, но учитывая количество полиции и странных людей в белой форме, я... Что происходит? Вопрос был адресован в спину мамзелькины, но та лишь злобно пыхтела, расталкивая взрослых, которых вообще здесь не должно было быть. Меня привели к столу, за которым восседал неприятный тип, с пышными, длинными усами и маленькими, крысиными глазками. Его квакающий тон раздражал, как и надменность, с которой он общался. «Недоброго времени суток, никак поживаете?» Резкое и грубое, сел, ответил. «Где ты был вчера вечером?» Спросил он, не поднимая глаз от бумажки в своей руке. Я промолчал, делая вид, что не понял, что обращаются ко мне. Пятерка солдат, все же это были солдаты, в белой форме неодобрительно зашушукались, а менты за спиной, казалось, одобрительно заулыбались. Хотя, как я мог это знать? «Ты оглох?» В ответ тишина. Когда он поднял глаза, мне показалось, словно меня попытались просканировать, и я был прав. Правда, блок все же выставил. Силен, оставил без комментариев. «Воронцов, где ты был вчера вечером? О, так вы знаете, как меня зовут?» Заулыбался я, не поясничай, а отвечай на вопросы. «Ну, в такой манере я не позволю с собой общаться». Скрестил руки на груди, легкомысленно посмотрел в ответ и покачал головой в разные стороны. «Увы, таким мудакам ответа не дам. Он, все же, кажется... прочухал, что я не так-то прост, и начал другой подход, но в той же манере, понимая, что от меня он ничего не узнает, в ход вступила мамзелькина и мент, который вышел из-за моей спины и представился. Суть проблемы я услышал из первого раза, кого-то убили, и я подозреваемый, а вот что и почему, увы, никто из них мне не говорил. Все пялились на этого мудилу, который поигрывал жевалами и злобно пялился на меня. Я, человек, простой, вижу мудака, говорю, как с мудаком. Если этот тип считает себя важной шишкой, я кивнул в сторону сидевшего уродца, то пускай будет так. Я буду разговаривать с человеком, который хотя бы уважает своего собеседника. А эти ваши допросы, увы, я буду игнорировать. Тем более что, это подействовало. Человек вскипятился как чайничек, и его словесный понос был настоящей рекой, сквозь которую я зацепил то, что должен был услышать. Как это... Катя мертва. Я округлил глаза, а затем сощурился и повернулся к мамзелькиной. Старуха в ответ лишь закивала, мол, это правда. Но вот подробностей мне никто не сказал. По крайней мере, пока никто не получит мое алиби, я буду первым подозреваемым, так как она мой противник в финале. Попытался отмазаться, мол, я же не совсем конченый, ради турнира идти на подобные дела. Но мои доводы были пустыми. Сказал как есть. Был с Натальей Кравц. «Там-то, там-то, проверим», — сухо ответил инкогнито, — «где она живет?» «Со мной», — я пожал плечами, Так, как это было и где? Ответа не последовало. Лишь после третьей поры, когда уже на всеобщее обозрение объявили об отмене финала, хотя иногородние студенты уже были уведомлены, меня вызвали к ректору. Сказать, что меня априори этот балбес пытался зацепить, значит, не сказать ничего. Вместо того, чтобы ответить на мои вопросы, он задавал свои, добавляя приправу в виде неверы в меня, упоминая, при этом, что для нашего общества, это норма. Вот стопроцентный засланный казачок, ей-богу. Нет, в очередной раз мотнул головой, не было и знать не знал. Дима, статный мужчина, кажется, был настроен излишне агрессивно, все указывают на тебя, понимаешь. Так, вы хоть скажите, как она умерла. Показалось даже, что плюнул во время своего крика. Я искренне не понимал, что именно меня так раздражало в этих обвинениях. Возможно, это был внутренний псих. Ведь я закрыл огромную брешь в своей жизни, после смерти Быкова, а здесь посадят ли? Да черт, о чем я думаю? Я ничего не делал. Но вот с каждым словом ректора, я понимал, кто убил и, скорее всего, за что. Тело Екатерины Музы было найдено вчера ночью в районе 10 часов. Весьма грубое убийство. Голова на шпиле бывшего учреждения Быкова, а тело в 30 метрах на сгоревшей машине. А вместе с ним и послание. Привет, центр. И что бы это могло значить, если не Орлов? Понятия не имею, уже с несколько каменным лицом заявил я, был дома. Подтвердит дед, моя девушка и домработница. До этого, буквально в 8 вечера, играл с Воробьевой Екатериной в домино. На улице, я разве что-то сказал про улицу, я покосился на ректора, но тот тут же остыл. Ты понимаешь, что все указывают на тебя. Да каким же боком, а, я опять скрестил руки на груди, так и не проходя в кабинет, у меня алиби, да и не стал бы я покушаться на чью-то жизнь, тем более, из-за турнира. А если бы нет, вот тут я понял, что нехер тратить свое время. Кивнул головой и вышел в коридор. Переживания из-за сложившейся ситуации гнобили нутро, так же, как и причина всего этого. Орлов определенно сделал свой ход, но что он имел в виду? Нападет на центр, но при чем здесь Муза? Он что-то знает про акцию сожжения его складов? Да что же за херня творится? Вечером, когда я явился домой после 2 часов ожидания Наташи, дед уже был в курсе событий. Он даже не спрашивал, слава богу, я это или не я, лишь сочувствующе похлопал по плечу и спросил, ну, как ты, Дим? Ответ был очевидным, что никак. Меня полдня мурыжили своими допросами все, кому не лень, что только усугубляло переживания, что умерла она точно из-за меня. Другой причины я и не видел. Михалыч несколько раз попытался мне налить бокал вина, но каждый раз я отмахивался, сидя в его кабинете, погружаясь в раздумья. Хоть вариантов-то и не было. В попытках сменить тему, старик, сам того не понимая, только подкинул дерьма в размышления. Поинтересовался, когда у нас очередное собрание, припоминая слова отца, что второе по счету собрание будет смертельным для общества, я приуныл, опять же, волнуясь уже за другого человека, за самого деда. Но тот, так скажем, подкинул более сухое полено. Юра сказал, что нет времени, чтобы ждать. Собрание, объявленное следующим, будет последним для укупника и для всего общества, ответил я, тут же сообразив, сука, дед, где Лена? Внизу, а что? Да Лены спустился пулей. Только пришлось еще раз повторить просьбу, на которую она не могла не среагировать. Судорожно набирая номер, она затараторила в трубку, передавая информацию помощнице Воробьева, чтобы та донесла информацию до босса о переносе вендетты. И лишь после того, как весь перечень проблемы прошелся по цепочке до Бориса, я выдохнул. Вернулся в кабинет и объяснил свою спешку. Старик не мог не оценить мое стремление обезопасить близкого друга, хотя Воробьев тем не являлся, и мы вернулись к моим баранам. Фактически все указывало только на меня. Вряд ли кто-то лишний знает, что такое центр, и скорее всего, к записке относились лишь со скептицизмом. Но факт оставался фактом, мне нужно было выбираться из этого дерьма. И чего ты боишься, Дим? Дед потягивал свой новый, любимый табак, мы же подтвердим, что ты был дома, да и Воробьева была в гостях. Дело не в том, что подтвердят, а в том, кто это сделает. Понимаешь, есть такое понятие, что показания близких родственников во время следствия делят надвое. Ибо у тебя есть основания, чтобы уберечь своего, пускай будет, сына, от правосудия. И если здесь будет то же самое, то ваши слова, увы, ничто. а Воробьева, она ушла в 8. Убийство, если судить по следам и по телу, произошло в 10 с копейками. От моего дома до места преступления, 1 час на машине. Смекаешь, о чем, можно подумать. Старик лишь покивал головой, с некоторой странной, мимикой сопереживания. Даже закашлялся, подавившись дымом, из-за очередной думы в голове. «А Наташа что думает?» – неожиданно спросил он. «Было одно «но», до которого мы не сразу дошли, точнее, не сообразили. Наташи-то дома не было, и с академии она меня не забрала, хотя делала это каждый будний день. Ни записок, ни звонков, ничего. Как будто сквозь землю провалилась. Ожидая худшего, я рванул с кресла в сторону своей комнаты, но Наташи там не было. Все ее вещи были на своих местах, но ее самой, сука, прокричал, выбегая из комнаты. Чуть было, не сбил с ног ошарашенную домработницу, но даже не удосужился извиниться. Спустился на первый этаж, вырвался на улицу, но ни ее машины, ни ее самой, не было. А она должна была быть в это время дома. И если бы уехала по делам, 100% бы предупредила. «Лена!» — крикнул я в коридоре, как только зашел обратно в дом. «Вызови мне такси, пожалуйста». Пока не русский водитель что-то бормотал себе под нос, я, словно болванчик на торпеде автомобиля, вертел башкой во все стороны, вглядываясь в лица идущих по тротуару девиц. Ни одного намека на красные волосы или лицо моей возлюбленной. Итак, в таком состоянии мы ехали до ее дома, хотя, видимо, по моей глупости, мы проехались сначала по центру, с некоторой надеждой, что она опять шарахается по очередной ярмарке. Даже несмотря на то, что оплату я накрутил с лихвой, таксиста не отпускал, до самого момента, пока он не остановился возле такого знакомого дома. На мое счастье, внутри горел свет, а все мысли о том, что девица пропала или ее похитители, улетучились. Я даже не постарался угадать, почему она не пришла домой, и почему не предупредила. С улыбкой на лице расплатился, протягивая 300 довольному грузину, и в следующую секунду уткнулся в открытую в дверь. Ну, как открытую. Постучался, и от давления руки, дверь распахнулась. А вместе с этим противным деревянным скрежетом, скрипело мое сердце. Коридор был усыпан разбитой посудой, бумагами и вещами. Словно дом кто-то ограбил. Пулей пролетел по первому этажу, забегаю в спальню и в ванную, но Наташи нигде не было. И, уже отчаявшись, вернулся на кухню, где не с первого раза заметил один единственный объект, который выделялся на фоне разрухи внутри. Красный конверт, адресованный мне, лежал в раковине. Дмитрию Юрьевичу Воронцову, от уважаемого человека, прочитал я вслух, медленно вскрывая послание. «Ты хоть понимаешь, что нельзя идти одному?» Старик орал на меня, как на ребенка какого-то. «Это западня». «Понимаю», — кричал в ответ, — «у него моя Наташа». По лицу Михалыча было понятно, что бы он хотел сказать, но тот не рискнул, не стал испытывать судьбу своим острым словом, и так понимал, в каком я состоянии. Этот треклятый выродок забрал Наташу, мою Наташу, и требует встречи, на его условиях, в его месте. Да, я хотел этой встречи, но явно не с подобным условием. И как повернется ситуация, к черту, плевать. «Дим», — старик внимательно проследил за моим взглядом, и рывком убрал бутылку со стола, — «пить-то тебе точно не надо. Понимаешь? Дай, не нужно». Однако просить второй раз не пришлось. Щедро отхлебнув горячительного напитка, попрощался со словами, что за все благодарен ему. И не слушая, что он кричал вслед, достучался до Лены, дабы та еще раз вызвала мне карету. И уже на улице, когда снег начал остужать мой пыл, в голову полезли действительно дельные и спокойные мысли. В таком состоянии, как сейчас, я не могу мыслить здраво. Мне просто нужно успокоиться. Старик был того же мнения, вышел вслед за мной, положил руку на плечо и попытался успокоить. На его счастье, я перебил в себе этот всплеск злобы, и мы вполне миролюбиво поговорили. Он, по большей части, накидывал варианты, что будет дальше, а я же, пояснял, как ту или иную ситуацию смогу решить. Сошлись только в одном: не лезть на рожон. Мне нужно убедиться, что с моей девушкой все в порядке, и действовать только после того, как она будет в безопасности. «Ты знаешь, сколько там?» Я только было хотел спросить про здание, но старик сразу понял суть вопроса. Если он действительно в Министерстве внутренних дел, то, Дим, это проблема. Помимо того, что на цокольном этаже настоящая пыточная, а об этом не знает лишь дворовая собака, так там еще два этажа отменных бойцов. Сомневаюсь, конечно, что вечером там людно, но с десяток сильных магов, точно будет. У меня только не укладывается в голове одно, как он взял целое здание под свой контроль. А мне, кажется, я понимаю, парировал я, Кирилл же приезжает. Скорее всего, уже дал кому нужно, бумажки с цифрами. Вот они и выкупили на некоторое время как людей внутри, так и само здание. Сомневаюсь, честно ответил дед, это, под стать такому, как он. Я мотнул головой и тут же, поднял руку, как только увидел такси. Давай, дед, увидимся. Глава 23. Мрачное в слабом уличном освещении, здание Министерства обороны, выглядело как дом готического купца. Редкие огни в окнах лишь доказывали, что людей здесь нет. Практически. У самой калитки меня встретили уже знакомые мне люди в черной форме и масках. Те самые, от которых я бежал во время поездки до Жанны, а у главных дверей, могучих, я бы сказал, маги. Как я понял, ну, для начала, меня просканировали вытянутой рукой, указав пальцем на кольцо. Родовое, хмыкнул я, снять не могу. Оружие при себе имеете? Очевидно, мужской голос раздался из-под капюшона. Просканировали же уже. «Сами все видите». Вопросов больше не поступало. Первый лестничный пролет прошел без каких-либо последствий, а уже на втором, мне попытались надеть наручники. Не сразу, но у них получилось. Правда, двое, упало замертво. Это оставило определенный отпечаток на моей дальнейшей судьбе. Несколько раз ударили в печень, попытались заморозить руки, отчего очередной маг лишился маны, но в конечном итоге... На голову натянули мешок, а руки, все же, заковали. Это мне не помешал видеть энергию, только на сей раз, я не рисковал. Нужно было кое-что другое, путь обратно. Впрочем, четкий след все же оставался. И спустя пару минут, я знал, где я нахожусь и на кой черт меня тащили на второй этаж. Думали, что запутают. Черти, засунули в какую-то камеру, а затем, прикрепили на шею обруч. Так скажем, чтобы меньше дергался. Правда, у этой штукенции было иное назначение. 2 часа я провел в полной тишине. Ни звука, ни писка, ничего. И лишь после того, как что-то в стороне двери затрещало, то понял, гости, наконец, пришли. Правда, гостей было всего 2, и они по большей части меня били. Не знаю, правда, на кой черт, боли особой не испытывал. Это все же не удары в пах. Кровь мне не пускали, прирезать или убить, не пытались. Видимо, профилактика, что в конечном итоге подтвердилось через еще 1 час, когда в мою скромную палату зашел новый человек, снял с моей головы мешок и представился. Не думал, что Орлов Витя будет таким странным. Мужчина средних лет, невысокого роста с горбинкой, ну, никак не походил на бравого воина. Костюм сомнительного качества смотрелся на нем мешковато, тонкая оправа причудливых очков с желтыми линзами был максимально нелепым, а голос, скрипучий, весьма омерзительный, если быть честным, как и его мимика. У меня сложилось впечатление, что мужик пережил инсульт, ибо когда он представлялся, казалось, у него двигалась только 1 часть лица. Может быть, я и был прав, а, может и нет. Воронцов, значит, ся, улыбнулся 1 половиной лица, не подскажешь мне, для чего ты устроил свои рейды по моим складам. Тот же вопрос и тебе, Витя, сухо ответил я, на кой черт убил Жанну? Попытался убить меня, я, улыбнулся он, я ничего не пытался, я это уже сделал, ты, здесь, а я вне твоей клетки, сколько ты проживешь, 1, 2, неделю, придет Кирилл и сожрет тебя и твоего бога, плевал я и на тебя, и на твоего Кирилла, парировал, усмехнувшись,